Глава 22. Ушла масса основная врагов человеческих дальше, покорять галактику, что вотчиной человечества было ранее. Оставили надсмотрщиков из предателей и мутантов всяческих. Ищите, дети человеческие, слабые места их, и готовы будьте к восстанию неминуемому. Книга Надежды. Стих 29. «Я не знаю», — абсолютно искренне ответил Дитрос. «Отец не говорил ни о чем подобном. Он же не был проводником. Откуда ему знать про все ваши штучки?» «Это верно», — вздохнул я. «На самом деле я должен был радоваться. Скакать от восторга и орать восхваление космосу. Обнаружить еще один рабочий осколок прошлого, просто проходя мимо, это даже не сюрприз. Это долбанный фейерверк удачи. Видимо, сказывалась усталость. И наличие за спиной 70 беспомощных гражданских. Если бы я был один, то уже несся бы к развалинам на полном ходу и закидывал бы СО ворохом запросов. Проблемы с разведкой могли обойтись переселенцам очень дорого. Примерно в 74 жизни. С большой долей вероятности выбрался бы из ловушки я один. Даже у Жоры шансов почти не было. «Ахилл», — начал было Дитрос, но я остановил его жестом. «Все нормально», — произнес я. «Ты не мог знать. Надо было провести предварительную разведку, но теперь уже поздно. Отведи людей на безопасное расстояние. Я пока схожу посмотрю, что мы нашли». «Может», — кивнул воин в сторону своих парней. «Не стоит», — покачал головой я. «Справлюсь сам». Я двинулся в лес, внимательно глядя по сторонам. От активной защиты неизвестного объекта можно было ожидать любых сюрпризов. Если ей хватило энергии на закрытие проходов, то и на более простые манипуляции хватит. Мины и силовые ловушки тоже никто не отменял. «Скан!» — негромко произнес я. Ограничиваться обычными органами чувств сейчас точно не стоило. «Запас энергии 435 из 1000. Активирована малая энергоматрица сканирования». Я привычно на секунду прикрыл глаза и открыл их снова. Местность впереди расцвела красками недоступных обычному человеку спектров. БСО начала прямую трансляцию своего восприятия окружающего пространства. Можно было идти дальше. Лесовиков я не хотел брать с собой сразу по нескольким причинам. Во-первых, реакция оборудования на активацию поблизости тоннеля была однозначной. Его закрыли почти мгновенно. Это доходчиво говорило об отношении хозяев оборудования к местной системе. А Дитроса с парнями я отключить еще не успел. Во-вторых, меня очень сильно беспокоили осечки Бриста и БСО. Чего ждать от находки посреди леса я не знал. БСО даже сейчас не могла внятно проанализировать поступающий сигнал. Ни списка оборудования, ни уровня защиты, только фиксировала требования и агрессивные попытки взлома. Брист при первом сканировании местности уверенно накрывал всю территорию лесовиков. Он же выдал информацию, что ни одного подходящего модуля в его радиусе действия нет. Может, так оно и было, но точку активности человеческого оборудования он обязан был обнаружить. Значит, объект был надежно спрятан не только от чужой системы, но и от своей. И у меня возник вполне резонный вопрос. Зачем? Зачем прятаться от врага, непонятно. Тут вопросов нет. Я прекрасно понимал тех людей, которые настраивали защиту. Но зачем прятать ее от своих? В уставе ВКС Конфедерации было прямо прописано, что любой военный офицер обязан обеспечить доступ к охраняемому объекту представителей старших. Про идеалов вообще речи не шло. Это было обязательное условие, зашитое в любую систему защиты. Впереди показалась тонкая нить красного цвета. Она парила в 30 сантиметрах над землей. «Обнаружена сигнальная система «Маяк». Состояние пригодно к использованию. Внесены структурные изменения. Статус полностью исправно». Я остановился и начал пристально изучать территорию вокруг. «Маяк» был универсальным элементом любой защиты людей. Простым и надежным. Менять в нем было практически нечего. Только если привязать дополнительное оборудование. Найти ничего не удалось. Ни мин, ни других подарков рядом не оказалось. Значит, привязка была на внутреннюю часть техники объекта. Самым неприятным вариантом была система самоуничтожения. Но это определить было достаточно просто. «Подробный анализ канала связи», — не спеша обходить препятствия, произнес я. «Анализ завершен. Двухсторонний канал класса 7/92 с изменяемым алгоритмом шифрования. Дополнительный канал класса 12/22 малой мощности. С вероятностью 52% служит для активации системы слежения. с вероятностью 74% служит для активации внутреннего периметра обороны, с вероятностью 93% служит для активации одиночного прибора на территории объекта. 12-й класс был слишком слабым для подрыва всего объекта, только если на территории находился аналог ретранслятора Лердагов. В любом другом случае, точек подрыва должно быть больше, а канал был всего один. Я осторожно перешагнул сигнальную нить и пошел дальше. Лес оставался прежним. Поляны или какого-то просвета я не видел. Количество запросов ГБСО резко возросло. Контур охраны объекта не реагировал на встречные сигналы. Кто-то хорошо с ним поработал. Даже моего доступа оказалось мало для деактивации. В какой-то момент запросы прекратились. Сканер отработал свои 30 секунд, и зрение вернулось в норму. В радиусе десятка метров никаких аномалий не было, но я решил не торопиться с выводами и оказался прав. Фиксирую принудительную активацию канала 12/22 маяка. Впереди послышался гул. Часть почвы ушла вниз, открывая темную дыру в земле. Из нее хлынул поток теплого воздуха, вонявший тухлятиной. «Ускорение!» — рефлекторно отдал команду я и ушел в сторону. Вонь биорепликатора Лердагов я не перепутаю ни с чем. Запас энергии 405 из 1000. Активирована малая энергоматрица ускорения. Из темноты послышался топот, и на поверхность вылетела гончая чужих. Хас Арс был покрыт блестящей пленкой слизи. Глаза твари еще толком не открылись, но она уже готова была убивать. Правда, давать ей такую возможность я не собирался. Скользящий шаг в сторону. Ушеем рассекает сухожилие на передней лапе проносящегося мимо противника. Вторым ударом разрубаю мышцы на бедре задней ноги чудовища. И гончая кубарем летит на землю. Рывок ближе. Два молниеносных надреза, чтобы полностью обездвижить противника, и добивающий удар в основании черепа. Запас энергии 417 из 1000. Внимание, без полноценного развертывания системы поглощение рейс энергии ограничено. Поглощено 15,563% рейс энергии врага. Я отошел в сторону и замер слева от дыры в земле. Пауза в работе биорепликатора составляла около минуты, даже если он был забит заготовками. Второго монстра придется убивать без усилений. В первые минуты жизни Хас Арс неважно ориентировался, и это можно было использовать. Оставалось дождаться появления следующей гончей. Запас биорепликатора был ограничен в зависимости от модификации. Минимальный порог был в 10 заготовок, но я был не против, если их окажется больше. Мне пришлось сильно потратиться на создание транспортного тоннеля. Я ждал. За 3 следующие минуты из дыры так и не появилось ни одной твари. Либо репликатор был пустым, либо совсем древним и неисправным. Лезть под землю, чтобы это выяснить, не хотелось. Я решил пройти дальше на территорию объекта. У дерева в десятки метров от меня виднелось бетонное возвышение входного блока. Оно сильно заросло травой и почти сливалось с землей. Если хозяева этого места не полные идиоты, то зона биорепликатора должна быть надежно изолирована от рабочего пространства. Я медленно двинулся к замеченному входу, постоянно прислушиваясь к окружающим звукам. Короткая схватка с Хас Арс распугала окрестную живность. Тишину нарушал только шорох листвы. Люк был заблокирован изнутри. Чистая механика, которая продолжала служить верой и правдой даже после многих лет. Петель снаружи не было. Электронной панели доступа тоже. «Импульс», — положив ладонь к крышке рядом с запорным механизмом, произнес я. Короткая вспышка голубого света. Глухо звякнул искореженный ударом механизм, и дорога в подземную часть объекта была открыта. Запас энергии 377 из 1000. Активирована малая энергоматрица «Импульс». Я отбросил в сторону крышку люка и посмотрел вниз. В шахте было темно, но дно я смутно различал. 5 метров. Потом опустился на одно колено и ощупал горловину люка. Пальцы прошлись по неправильной гравировке. Узкая пластина ушла в бетон, и внизу вспыхнул красноватый свет аварийных ламп. Из стенки шахты выдвинулись покрытые пылью скобы лестницы. Аварийная система доступа была стандартной. Интересно, что большая часть электронных узлов была удалена персоналом. Иначе спускаться вниз мне бы не пришлось. Под землей скрывалась исследовательская лаборатория номер 7113-451. По крайней мере, именно так было написано на скромной табличке у входа во внутреннее помещение. Главный зал представлял собой защитную полусферу 10 метров в диаметре. 5 дверей. Буферная зона у выхода на поверхность. Быстро возводимый стандарт защитных сооружений. Я сразу направился в ту сторону, где должна была находиться исследовательская часть этого комплекса. За остальными дверями были жилые комнаты персонала и хранилища. Их можно будет осмотреть позже. Все двери были открыты. Воздух, не сказать, чтобы был кристально чистым и свежим, но вентиляция все еще работала. Сотрудников в рабочей зоне я нашел целых двух. Высохшие мумии и пара мужчин в белых комбинезонах лежали у своих столов. Никаких опознавательных знаков на их одежде я не увидел. Возможно, вся информация хранилась в базе данных лаборатории, только ее нужно было запустить и получить доступ. Я посмотрел по сторонам и не мог понять назначение этого места. Все оборудование было лишено маркировок. Что-то явно собиралось прямо тут из подручных средств. Дальняя часть рабочей зоны была закрыта мутным стеклом. Толстым даже на первый взгляд. И способным выдержать очень серьезные нагрузки. «Анализ оборудования», — произнес я. И направился к единственному прибору, моргавшему зеленым диодом активации. Нет доступа. «Абсолют Вячеслав Воронов, идеал 003», — касаясь панели доступа, произнес я. «Позывной Ахилл». «Доступ запрещен». «В смысле?» — удивленно хмыкнул я. «Прямое подключение. Подбор ключа доступа». БСО запустила программу взлома и начала делиться информацией. Система защиты лаборатории оказалась достаточно простой. Меня удивил тот факт, что в ней отсутствовали настройки, связанные с идеалами и старшими. Даже упоминаний о них не было. Зато имелся полный список оборудования. В списке я обнаружил ряд приборов для модификации разных типов энергии и два модуля фаланга. Они были необходимы для подключения людей к нашей системе. Но местные работники внесли в них ряд изменений. Я озадачил БСО подробным анализом и начал листать список дальше. В самом конце меня ждал приятный сюрприз. «А вот и ответ», — хмыкнул я и развернул описание последнего в списке прибора. «Многоцелевой модуль «Саванна» 72/96. Резерв энергии 11 из 100. Состояние. Пригоден к использованию. Статус полностью исправен». «Саванна» была в рабочем состоянии, и это оказалась лучшая новость за весь сегодняшний день. В момент закрытия тоннеля у меня мелькнула мысль, что появился шанс найти что-то подобное, но чтобы в таком состоянии... В период войны человечество стремилось к максимальной унификации. Из одного и того же набора модулей можно было собрать совершенно разное оборудование, и «Саванна» была ярким тому примером. Одной из многочисленных функций модуля была работа в защитном контуре систем безопасности. Зона покрытия была небольшой, но в ее пределах прибор мог запросто блокировать любые подозрительные вспышки энергии. Этот образец был настроен достаточно грубо и ловил только мощные всплески тоннельных переходов. Сотрудники лаборатории отлично знали, где они работают, и в первую очередь позаботились о защите от лирдагов. Ряд самодельных приборов полностью блокировал обратную связь модуля и замыкал его на пульт управления внутри лаборатории. Удалить из «Саванны» базовые настройки доступа идеалов было попросту невозможно. Но ученые обошли этот момент достаточно изящно. «Анализ структурных изменений модулей фаланга завершен. Установлено дополнительное расширение для работы с рейс-волнами третьей фазы. Установлены проводники рейс-волн третьей фазы». «Что?» — в очередной раз удивился я. «Точность анализа?» «Точность данных 96%. «Вот это новость. Мы так и не нашли способ трансформации энергии чужих для своих целей. Их оборудование не работало в наших руках. Исследования велись во многих направлениях. Оказалось, я нашел один из вариантов, которое запрещено было использовать на территории Конфедерации. Доступ к базе исследований лаборатории», — требовательно произнес я. «База данных уничтожена персоналом. Приказ 11721. «Поиск записи систем наблюдения», — решил зайти с другой стороны я. «Данные систем наблюдения уничтожены персоналом. Приказ 11722. Еще несколько попыток закончились с тем же результатом. Последний живой сотрудник лаборатории методично вычистил все данные о своих исследованиях. Приказы шли один за другим. «Прямое подключение к модулю «Саванна» 72/96», — немного подумав, произнес я. «Доступ к внутреннему хранилищу информации». В такие глубины неизвестный ученый забраться не смог. То ли не знал о них, то ли не счел нужным. «Саванна» имела доступ к системе защиты лаборатории, в которую входила и система наблюдения. Жаль, что вытащить удалось только данные последнего испытания. Они хранились в отдельном зашифрованном блоке, и мне пришлось ждать почти минуту, пока БСО сформирует в моем разуме видеоряд. «Ну что ж», — с интересом проворчал я, — «посмотрим, над чем вы тут работали, парни». Картинка шла с искажениями, но я видел все вполне разборчиво. Серые бетонные стены, Пятерка людей в белых комбинезонах напряженно замерла у рабочих терминалов. «Даю нагрузку», — произнес один из них. «Первый пошел». За бронированным стеклом дернулась от разряда трехметровая туша биорепликатора. По шкуре живого прибора прошлась волна энергии. «Нет реакции», — произнес другой ученый. «Второй пошел», — ответил его коллега. «Второй разряд». Туша биорепликатора напряглась. Появились первые признаки активности. По залу пронеслась череда команд. «Фиксирую запуск процесса репликации. Ловушка готова. Начал разгон фаланги. Алекс, что у тебя?» «Есть рост», — возбужденно ответил человек, стоявший в метре от стекла. «Начали!» Из складок живого прибора чужих появилась склизкая голова Хас-Арс. Сверху тут же опустилось кольцо какого-то прибора. В течение 20 секунд после репликации рост монстра еще продолжался. Кольцо село на шею гончей и тут же утонуло в бурно разрастающейся плоти. «Переподключение на счет три», — скомандовал Алекс. «Один, два, три». Хас-Арс рванулся вперед. До выхода на поверхность ему нужно было пройти через зону излучения саванны. Голубое поле, обеспечивающее стабильность работы установленного оборудования. «Есть подключение к фаланге!» — воскликнул один из ученых. «Емкость 10 слотов, выработка рейс энергии 14. Фиксирую начало потока к накопителю. Работает! Работает, парни!» Радостные крики людей заглушил звонкий хлопок. Гончая не дошла до выхода на поверхность, всего 5 метров. Тело твари разорвало на части от внутреннего давления. Внутренности измазали стекло и стены вокруг. «Отчет по объему», — устало падая в кресло, произнес глава лаборатории. «Затраты на активацию 7 рейс энергии», — не отрываясь от экрана своего терминала, тут же ответил один из ученых. «Первичный поток — 10 единиц. Остаточное излучение — еще 3. Стабильность объекта — 48%. «Пауза на перезарядку», — произнес Алекс. «Нужно перенастроить оборудование. Попробуем сместить запуск 11-го блока». На этом запись обрывалась. Я пересмотрел ее еще дважды, прежде чем убедился, что глаза меня не подводят. И только потом на лице появилась довольная, но не очень добрая улыбка. Похоже, вопрос с перезарядкой трансформатора получится решить даже раньше, чем я думал.